Глава 15. 7 марта 2018 года. От разделения. Суббота. Седажи Алта. Объект 0. В 47 году после разделения, когда надежда вернуться на Землю или хоть как-то с ней связаться практически пропала, портальную площадку на Плоскогорье закрыли стеной, а еще через 20 лет накрыли бетонным саркофагом. Возле круга, через который здесь появились земляне, круглосуточно дежурил наряд, десяток камер следил за тем, что происходит. А точнее говоря, не происходит в контурах портала, а в самом портале около сотни камер и датчиков фиксировали малейшие изменения. Помимо установленных в саркофаге экранов, информация шла на единый пункт наблюдения, возведенный в километре от портала, на возвышении. Все данные передавались исключительно по кабелям. Через каждый метр кабеля стояли датчики. В пункте наблюдения тоже дежурили постоянно, как люди, так и искусственный интеллект. Он первым подал сигнал утром, в субботу, 7 марта, через 218 лет после того, как портал исчез. «Фиксирую изменения!» Начальник смены пункта наблюдения лейтенант Маккензи тут же связался с командованием сил обороны. «Уровень 4!» Полковник Лапин прибыл на место только через 7 часов, вместе со следующей сменой, чтобы не привлекать внимание к произошедшему событию. Одна из стандартных инспекций, которые проводились время от времени, и тут же прошел в зал обработки информации. «Вкратце», — попросил он. «Сигнал возник в 5:30, 1:03. Маккензи немного волновался. За те 7 часов, которые он ожидал визита полковника, компьютер обработал информацию несколько раз, выявляя малейшие детали. Лейтенант поправил браслет на вспотевшей руке. «Длительность 6 фемтосекунд. В ловушку попали фотоны явно с другой стороны. Часы в портале и рядом с ним тоже зафиксировали разницу». «Изображение?» «Нет». «Ошибка оборудования?» «Возможно». Маккензи кивнул. «Вероятность около 40%. «Значит, 6 из 10 за то, что портал заработал». Лапин потер мочку уха. «Это единичное явление или раньше такое случалось?» «Нет, ничего подобного не было». Лейтенант вывел на экран список всех нештатных ситуаций. «Первые годы считалось, что портал работает, но потом все отклонения от нуля нашли логическое объяснение. Теперь каждый раз после такого случая оборудование заново настраивается, и сейчас сигнал засекли все датчики с нужным разрешением». «Фемтосекунда?» «Да. Видимый свет колеблется с частотой 10 в 15 Гц. То есть один раз за 1,5 фемтосекунды. Проведенный анализ утверждает, что портал мог работать и раньше, просто мы не способны были это уловить. У оборудования есть своя инерционность, от которой невозможно избавиться. А сейчас длительность перехода увеличилась, и датчики это обнаружили». «То есть мы знаем, что есть связь с той стороной, и наши датчики там побывали. Но что именно они там могли увидеть, мы не знаем». «Примерно так». «Плюнь на компьютеры», — посоветовал полковник. «Простите?» Маккензи чуть напрягся. «Ты же маг. У вас чутье, как у ягуаров. Сними браслет и подумай. Нет, предположи, что произошло». «Мне будет нужно...» «Снимай. Доусон, держи его на мушке. Если лейтенант через минуту не наденет браслет, стреляй». «Есть!» Сержант достал пистолет, прицелился. Маккензи кивнул и на выдохе стянул браслет с руки. Прикрыл глаза, чувствуя, как планета отдает ему частичку самой себя. Досчитал до 50 и надел браслет обратно. Но глаза не открывал. Проблески каких-то предчувствий и решений проскальзывали в сознании. «Время!» – наконец сказал он. «Длительность будет увеличиваться. Равно, как и промежуток между переходами. Я бы сказал, что изменения будут происходить скачками, и в конце концов откроется постоянный переход. Но учтите, полковник, этот бред пришел мне в голову только потому, что вчера я немного перебрал и не стал нейтрализовать алкоголь». «И как думаешь, когда мы выйдем хотя бы на несколько секунд доступа, чтобы запустить дронов?» Маккензи задумался. «Лет через 100, 150. Наконец сказал он. «Не могу понять, почему, но в голову приходит картинка с помехами, словно что-то пытается прорваться, но не может, и накапливает потенциал для изменения. Расширяет прореху пространства». «И эту пространственную ткань он порвет через 150 лет?» Уточнил Лапин. «Считайте это глюками и так не совсем нормального сознания». «Ты проходил тестирование и абсолютно адекватен. Иначе бы тебя не взяли в армию и тем более в силы обороны. Если ты прав, мы назовем это твоим именем». Полковник сделал пометку в планшете. «Или наши потомки назовут. Эффект Маккензи. Звучит неплохо. Так что с сегодняшнего дня, капитан, ты единолично отвечаешь за работу объекта. Подбери команду из своих, тех, кому доверяешь. Максимум 4 человека. Чем черт не шутит? Может, и вправду в магии есть что-то полезное?» 16 августа 334 года от разделения. Понедельник. Одним сеансом не обошлось. Павел сначала снял браслет в 5 часов 1/3, когда печень переработала алкоголь в ацетальдегид. 100 секунд хватило, чтобы нейтрализовать большую часть. А потом, еще через 2 часа, остатки ацетальдегида превратились в уксусную кислоту, вызывающую головную боль. На то, чтобы перевести ее в воду и углекислый газ, ушло меньше половины минуты. Он мог бы справиться с этим и в браслете, но количество выпитого превышало все разумные пределы. Краузе словно с цепи сорвался, объявив крестовый поход по злачным местам Кейптауна. Павел был привычен к теневому бизнесу развлечений. Карпов, помимо игорных залов, владел борделями и ночными клубами. Качество местных пороков он оценил бы на 3, но это компенсировалось количеством и низкими ценами. Смеси, которые рядом с Нижним городом продавались по 100 реалов за 5 кубиков, здесь стоили в 2, в 3, а то и в 5 раз дешевле. Ближе к 2 часам они с лейтенантом забрели в подвал, где устраивались бои без правил. У каждого бойца было не меньше 3 имплантатов. После введения стимуляторов их мышцы увеличивались раза в 2, а вены разве что не лопались. На глазах у Веласкеса один из бойцов согнул руками метровый швеллер. Кожа на руках от такого напряжения разошлась, обнажая суставы и ошметки мяса, пережатые сосуды и сломанные кости. Но рестлер только улыбался, бессмысленно глядя куда-то в сторону. «Покойник!» Краузе пил не меньше Веласкеса, но постоянно вводил в кровь нейтрализаторы. Смысл этого Павел понять никогда не мог. Зачем пить, если весь эффект тут же пропадает? «Еще месяц, и от него ничего не останется!» Зрители были полностью с ним согласны. Радостно орали, делали ставки и накачивались дешевыми наркотиками. Павлу отдых не понравился. Если то, что происходило обычно в Хаяте, считать за плавающее на поверхности воды дерьмо, тут и публика, и развлечения стремились к самому дну. Это можно было пережить, но складывалось впечатление, что Краузе таскал его за собой как статиста. Сам он постоянно подсаживался к каким-то темным личностям, что-то выспрашивал, пил, снова разговаривал и снова пил. И так в каждом злачном месте, особо не задерживаясь, и только здесь, в бойцовском клубе, они зависли на час. «Мы кого-то ждем?» «Увидишь!» Краузе в очередной раз активировал аптечку. Один индикатор уже горел оранжевым. Значит, какое-то из веществ подмешивали в пойло особенно активно. «Посиди немного, посмотри на этих ублюдков. Знаешь, кто изобрел стимуляторы?» Павел знал. В начале 200-х годов нейробиологи фон Эйлер и Аксель Рот случайно выделили необычный гормон, обнаружили его крохотную концентрацию в организме, на пределе чувствительности оборудования. Он выделялся над почечниками, на которых поселился паразит, застенчиво переименованный в модификатор. В стабильном состоянии гормон себя никак не проявлял, но при добавлении некоторых веществ в организм начинал воздействовать на нервные клетки. Очень недолго и с большим временем отката. Но, тем не менее, силы обороны тут же засекретили исследования и поначалу испытывали его на своих бойцах. Тогда же придумали имплантаты, специальные чипы, которые дозированно подавали в организм раствор и контролировали уровень гормона. А потом кто-то слил список веществ-стимуляторов, предварительно выкупив все доступные на рынке ресурсы, и сделал на этом отличный бизнес. Суперчеловеком тот, кто колол себе стимуляторы, не остановился. Но по сравнению с обычными людьми, сила или быстрота реакции повышались в разы. На несколько часов. После чего Супермен превращался в тормознутого дохляка. «Точно!» – лейтенант кивнул. «А все вы, маги, виноваты. Угроза обществу!» «Мы всегда виноваты». Веласкес встал. «Подожду тебя в гостинице». «Эй, стой! То есть сядь обратно! Сейчас начнется!» На октагоне 2 уборщика сметали с покрытия зубы, обломки стульев и металлические штыри. Следом за ними дроиды убирали кровавые пятна, придавая пластику первозданную тусклость. Зрители пялились на ринг, словно там до сих пор шли бои. Зрачки у большинства гостей были расширены на всю радужку. На середину октагона вышел ведущий, лысый мужчина с буграми мышц, в пиджаке с обрезанными рукавами, красном галстуке на голой шее и лакированных ботинках на босу ногу. По пути пинком отправив одного из уборщиков за канаты, толпа радостно взвыла. «Ну что, готовы?» – заорал он. «Да!» – в разнобой загласили зрители. «Дружно!» «Да!» – заорали со зрительных мест так, словно их током долбануло. «На ринге!» «Да!» «Несравненная Хиллари!» Чуть не захлебнулся слюной ведущий. Зал взорвался воплями, орал даже Краузе. Павел поначалу отмалчивался, но потом решил, что выделяться из толпы неправильно. 37 боев, 35 побед, пояс чемпиона! Ведущий указывал микрофоном на проход, в котором появилась девушка в короткой набедренной повязке, почти ничего не скрывавшей. Невысокая, русоволосая, со стройными мускулистыми ногами и шрамом на левой груди. Она шла не торопясь, щедро улыбалась поклонникам и раздавала воздушные поцелуи. «Хилл! Хилл! Хилл! Хилл!» – скандировал зал. Хиллари запрыгнула в ринг, поклонилась ведущему и, ничуть не смущаясь наготы, подняла руки вверх. К ней подскочила девушка в кимоно, опустилась на колени и протянула два коротких черных ножа. «Смотри внимательно!» – предупредил Краузе Павла. Тот пожал плечами. Девушка была хороша, и не более того. Оружие в руках делало ее более привлекательной, но не настолько, чтобы потерять голову. «Кто же сразится с несравненной Хилл?» Ведущий подошел к Хиллари, приобнял ее за талию. «Кто бросит вызов нашей чемпионке? Это...» Зал напряженно притих. «Победительница отборочных игр!» Лысый снова ткнул микрофон в проход. «Восходящая звезда ринга, смертельно опасная и невероятно жестокая Шейла!» Из темноты прохода, освещаемая прожекторами, появилась невысокая китаянка в черном трико. Она шла, не обращая внимания на зрителей, которые платили ей примерно тем же. Очевидно, Шейла не пользовалась той же популярностью, что и ее соперница. Китаянка коротко поклонилась ведущему, взяла у девушки в кимоно короткий хлыст и замерла. «А теперь угадай!» Краузе наклонился к уху Веласкеса. «Кто из них дочка Шаньли?» Павел отвечать не стал. У воспитателя действительно была дочь, и он даже видел ее несколько раз в приюте. Девочка была на 2 или 3 года старше, способностями не обладала, приезжала к отцу на несколько дней. Дети вырастают и меняются, но не настолько, чтобы их совсем не узнать. Особенно, когда на них тычут пальцем. Вопрос был, судя по всему, риторическим. Краузе отлип от Павла и уставился на ринг. Девушки разошлись по противоположным углам октагона, а ведущий тем временем напоминал правила боя тем, кто еще был способен воспринимать информацию. Побеждал тот, кто оставался стоять на ногах. Убивать противника, а точнее противницу, было нельзя. Зато калечить как угодно. Вырвать глаз, отгрызть ухо, отрезать нос. Кадры с прошедшими боями транслировались на большой экран. Всего этого там было в достатке. Хиллари предпочитала потрошить животы своих противников, а Шейла – уродовать лица. И то, и другое нравилось зрителям. Им давалось несколько минут, чтобы сделать ставки. Кадры боев помогали в выборе. 3-1 за Хиллари. Краузе приложил ком к пластине на столике. «Поставлю 1000, а ты?» Павел решил, что небольшая ставка не помешает, и поставил ту же 1000 на Шейлу. «Кто выиграет, покупает пиво», — сказал он. «Договорились, но мы здесь не ради выпивки, ты же помнишь?» Девушки начали сближаться. Хиллари держала ножи расслабленно, переступала с ноги на ногу, чуть покачиваясь. Шейла, наоборот, была напряжена. Костяшки пальцев руки, в которые она зажала хлыст, побелели, и сближаться с противницей она не спешила. Можно было встать и пройтись по рядам, собирая со столов реалы. Зрители все как один уставились на октагон, крича и размахивая руками. Ведущий соскочил с ринга и забрался на высокий помост, откуда начал комментировать бой. За ревом зала расслышать его было почти невозможно. Хиллари наконец добралась до середины ринга, но останавливаться не стала, а резко взвинтила темп и бросилась на Шейлу, уменьшая дистанцию. Хлыст на расстоянии вытянутой руки был грозным оружием, Но вплотную к противнику ножи резко начинали выигрывать. Шейла попыталась отпрыгнуть назад, но было поздно. Светловолосая чемпионка чуть пригнулась, опустив нож в правой руке почти к коленям. Сделала движение влево, явно обманное, потом качнулась вправо и нанесла удар левой рукой. Лезвие прошло на волосок от бедра китаянки. Расстояние между ними было совсем маленьким. Оно не позволяло Шейле размахнуться хлыстом. Но та и не собиралась. Она резко наклонилась вперед и провела хук слева, прямо в нос Хиллари. Та отпрянула с удивленным видом. Видимо, настолько привыкла, что оружие решает все, и не обратила внимания на свободную руку китаянки. Воспользовавшись тем, что дистанция увеличилась, Шейла резко повела хлыстом снизу вверх, коснувшись грузиком живота Хиллари. На нем тут же спухла красная царапина. Чемпионка быстро пришла в себя и атаковала противницу быстрыми короткими выпадами, одновременно уходя от хлыста, на взгляд Павла, чудом. Несмотря на инерцию, хлыст мелькал быстро, практически сливаясь в веер. На одежде у Шейлы появились прорехи, из некоторых текла кровь, но раны были неглубокими. Через несколько секунд противницы разошлись на несколько шагов, покачиваясь и оценивая ситуацию. На первый взгляд, у Шейлы было тактическое преимущество. Длина руки вместе с хлыстом составляла почти 1.5 метра. Хиллари, чтобы достать ее, оставалось либо рисковать, либо метнуть нож. Но потеря одного сразу сужала ее возможности. Зал ревел в экстазе. Наконец Хиллари решилась. С места она потянулась вперед и ткнула ножом прямо Шейле в лицо. Та отпрянула. Она точно знала, что так ее не достать. Хлыст обвился вокруг правой руки чемпионки. Китаянка дернула его на себя. Непонятно зачем, но она позволила Хиллари приблизиться настолько, что та вонзила ей нож в плечо. Сверху вниз Шейла упала на колени, утягивая за собой хлыст, а вместе с ним и Хиллари. Перекатилась на спину и, резко распрямив ногу, ударила противницу прямо в лоб. Удар получился сильным. Светловолосая девушка пошатнулась, казалось, даже слегка поплыла. Зрители разочарованно застонали. В отличие от Хиллари, Шейла была обута, и, как оказалось, не просто для удобства. На месте удара проявились множественные порезы. Оттуда потекла кровь, заливая чемпионке лицо. Та отскочила назад и замерла. Нож, который она до этого держала в правой руке, валялся возле канатов. Раны были неглубокими, скорее поверхностными. Но дело свое сделали. Ручейки крови текли прямо на глаза, ослепляя. Шейла довольно улыбнулась. И попыталась провести подсечку. Если бы ей это удалось, то лежащую на полу противницу она бы просто добила. Хиллари позволила ей это сделать. Ударила свободной от ножа рукой Шейле в глаз. Ударила, сжав кулак и выставив вперед большой палец, так что фаланга оказалась на одной прямой с кистью. Зал охнул. Теперь у Шейлы тоже глаз был залит кровью. Непонятно, остался ли он вообще целым. Хиллари перекатилась и отскочила назад, перебросив нож из левой руки в правую. Попыталась добраться до второго ножа, но китаянка загораживала ей путь. Тогда чемпионка атаковала, не обращая внимания на хлыст, распоровший ей грудь. Она перемещалась то влево, то вправо. Шейла чудом уворачивалась от сверкающего клинка. Дистанция снова сократилась настолько, что хлыст стал бесполезен. Но Шейла не сдавалась. Она выждала, когда рука Хиллари окажется поперек ее тела, и резко толкнула ее плечом. Потом отбросила руку с ножом, сделала сальто назад и подхватила нож соперницы. И тут Хиллари ее достала. Она решила проблему с изменяющимся расстоянием, просто метнув нож в поднимающуюся с пола Шейлу. Лезвие задело шею возле ключицы, явно что-то повредив из кровеносных сосудов. Кровь хлынула чуть ли не струей. Китаянка застыла, зажимая рану рукой. Только что подобранный нож она выпустила из рук и хлыстом вроде как пыталась отмахиваться, но вяло. «Добей ее!» – орал зал. Орали даже те, кто поставил на Шейлу. Хиллари хищно улыбнулась, сняла набедренную повязку, под которой ничего не было, вытерла кровь с лица, свернула повязку в веревку и зажала концы в руках. «Сейчас она ее задушит!» Громко выкрикнул Краузе. Судя по всему, другие зрители были с ним полностью согласны. Хиллари не торопилась. Она наслаждалась поражением соперницы, но еще больше – вниманием зала. Но и осторожности не теряла. начала обходить Шейлу со стороны поврежденного глаза. Та старалась повернуться, но отнять руку от шеи не могла. Китаянка вяло отмахивалась хлыстом, словно первый раз взяла его в руки. Хиллари не обращала внимания на удары, они рассекали кожу, но серьезного вреда не наносили. Зайдя Шейли сбоку, она резким движением накинула ей на шею импровизированную веревку и потянула на концы. И тут Шейла крутанулась на месте, отрывая руку от раны. В ладони был зажат нож, который она каким-то чудом поймала во время броска. И этот нож сначала прошелся Хиллари по животу, рассекая мышцы и внутренности, а затем воткнулся в бедро. И еще через мгновение Шейла упала, увлекая Хиллари за собой. Некоторое время парочка лежала неподвижно, потом китаянка тяжело поднялась, а ее соперница осталась валяться на полу, истекая кровью. Зал неистовствовал. В октагон летели стаканы с выпивкой. Китаянка стояла, пошатываясь и гордо улыбаясь. И только когда ведущий досчитал до 10, упала. «Это она, дочка Шаня!» «Да не Шейла, ты что, не понял до сих пор? Пошли!» Краузе поднялся, полюбовавшись на удивленное лицо Веласкеса. «Здесь больше нечего делать, а вот с утра нас с тобой ждет много дел». «Нет», — твердо сказал Павел. «Утром, а скорее всего весь день, я готовлю материал для политику». И Краузе неожиданно согласился, но потребовал, чтобы во вторник Веласкес отодвинул все свои пустые дела и занялся кое-чем действительно важным. Пока Павел у себя в номере медленно приходил в состояние почти нормального человека, Краузе не спал. Сначала он проверил генный анализатор, в который вчера загрузил стакан, оставленный Веласкесом. Обычный ДНК расшифровывался за несколько минут. С магами дела обстояли сложнее. Иногда и недели было мало. Их гены постоянно мимикрировали, и приходилось ловить стабильное состояние, и уже потом сравнивать его с тем, что есть в базе. Лейтенант отправил полученные данные на центральный сервер, через полчаса получил ответ и переслал его адресату. Тут же раздался звонок. «Понадеялся на удачу», — сказали на той стороне сигнала. «Я подумал, что одному моему старому другу повезло, оказалось, нет». «Если бы не твоя бредовая идея, что кто-то может подменить данные в базе, я бы уже спал». Краузе зевнул так, чтобы собеседник его услышал. «Эх, к тому же служба берет оттиски каждый год. Не знаю, чего ты так переполошился». «Тебя это не касается», — ответили ему. «Парень был свидетелем. Ты уверен, что он случайно оказался в этой гостинице?» «Абсолютно, если судить по тому, что я знаю». «Он видел, кто это сделал?» «Нет, сидел в баре, трясся от страха». «И с нашим покойным другом он никак не связан?» «Снова нет. Дочку его он точно не узнал». «Хорошо, используй его, но осторожно. У твоего нового напарника могут быть неприятности из-за любви к азартным играм». Эрик фон Зюдов, штатный криминалист полиции Нижнего города, был человеком безответственным и безалаберным, и очень ленивым. 40 лет ни жены, ни детей. По служебной лестнице он не продвинулся. И не будь у него сверхъестественного чутья на улики и браслета на руке, давно бы подметал улицы или сидел на пособии. Маги не горели желанием служить в органах правопорядка. Их заманивали высокой зарплатой и бонусами в виде бесплатного жилья и транспорта. Смотрели сквозь пальцы на прогулы и хамское поведение. И все равно счет людей со сверхспособностями в штате полиции шел на единицы. Фон Зюдов добрался до здания, занимаемого техотделом, к середине дня понедельника, что лично для него было подвигом. Работать не хотелось отчаянно. Если бы не врожденные способности, появился бы во вторник. Но на то, чтобы снять головную боль, хватило 20 секунд без браслета и чашки кофе. К тому же с детективом Волковой он связываться не хотел. Поговаривали, что она и лейтенант Эскобар спали вместе время от времени. А хуже начальника только его недовольная любовница. Смахнув с коммуникатора полтора десятка сообщений от Насти, Эрик включил оборудование и оглядел штабель коробок. Вздохнул, проклиная пенопласт и марковица, который зачем-то его купил, и начал проверять одну коробку за другой. Уже на второй он ощутил слабое жжение где-то в районе мозжечка. Когда говорят, что у человека свербит в одном месте, то, скорее всего, имеют в виду задницу, но у Эрика свербело именно в мозгу. А это значило, что с коробками все не так просто. Он начал с шариков, исследовал их все до одного, потратив на это больше 2 часов и 3 картриджа анализатора. Но результаты были неутешительными. Обычный пенополистирол, без всяких добавок. Часть шариков пришлось уничтожить разными способами, но все они тоже ничего необычного не показали. И все равно что-то внутри черепа никак не унималось, а значит, он что-то пропустил. И еще через час он это нашел. Но Волковой звонить не стал, не из вредности, а четко следуя инструкциям. Тем, что обнаружил Эрик, должны были заниматься силы обороны. Кто именно, криминалист не знал, но догадывался, что без второго отдела, который везде совал свой нос, здесь не обойдется.